Тогда же. Прибрежный луг за устьем ручья Дальний. Борт СССР 09303. Собственно, для таких посадок на любой более-менее ровный клочок земли в свое время Ан-22 и создавали. Куда только Антей не возил крупногабаритные грузы, в том числе и в условиях, схожих с аквилонскими. Главное, чтобы полоса была не короче 1,5 километра для взлета и 1 километр для посадки. После завершения разворота над Гаронной, на удалении в 8 километров от начала полосы, высота полета составляла 25 метров, на удалении в 1 километр – 5 метров, и продолжала медленно уменьшаться, пока командир корабля не придержал самолет на высоте 1 метр. Но едва под фонарем кабины штурмана промелькнуло небольшое болотце с протекающим через него ручейком, старший лейтенант Чемизов сказал в СПУ: «Пора». И Антей на скорости 240 км в час с тяжелым вздохом чиркнул пневматиками по травянистой дернине. И тотчас, почувствовав толчок, бортинженер-капитан Захаров перевел рычаг управления шагом винтов с автоматической регулировки на нулевой угол. На турбовинтовых самолетах эта операция производит эффект, схожий с выпуском тормозного парашюта. Винты в таком режиме перестают создавать тягу, вместо того резко увеличивая лобовое сопротивление. Басовитый гул двигателей сменился пронзительным пением. Самолет затрясло, как телегу бендюжника на ухабах. Но стрелка указателя скорости уже стремительно откатывалась влево, и, не доехав 200 метров до зарослей камыша, Антей остановился. Бортинженер убрал газ до нуля, глуша двигатели, и в кабине наступила полная тишина. «Все, товарищи, приехали. Троллейбус дальше не идет, конечная», — произнес историческую фразу майор Агеев, снимая с вспотевшей головы наушники. И чуть тише, словно для себя, добавил: «Что-то мне подсказывает, что это наша последняя посадка в этой жизни». «Идеальная посадка, Евгений Александрович», — сказал майор Бояринцев, расстегивая привязные ремни, и, полуобернувшись, добавил: «Федя, открывай дверь. Дай своим товарищам вступить на землю этого юного мира». Борттехник Саночкин, на самом деле Фредерик, а не Федор, ссыпался по трапу в пассажирский салон на нижнем уровне и отдраил люк в грузовой отсек. А уже оттуда имелись два выхода через носовые обтекатели гондол шасси на правую и левую стороны. Антей в силу своей конструкции не нуждался не только в бетонированных аэродромах, но и в пассажирском трапе. Его заменяла 1,5-метровая лестница из металлических труб. И вот члены экипажа Антея и сопровождающие груз медики, ошеломленно вертя головами, один за другим выходят из самолета. Под ногами у них покрытая травой мягкая почва заливного луга, в которой шасси Антея оставили 3 глубокие борозды. Прямо перед ними стена соснового леса, где дурными голосами орут птицы, взбаламученные прилетевшим с небес чудовищем. А если посмотреть направо или налево, то можно видеть величавую гладь Гароны. И вот в разгар этого счастливого обалдения из-за опушки леса со стороны аквилонского поселения, подпрыгивая на ухабах, выворачивает легкий автомобиль типа пикап, чем-то напоминающий классический советский газик, и, плюясь сизым дымом, направляется к Антею. Следом за автомобилем, оттуда же на рысях, появляется всадник в камуфлированной униформе на здоровенном коне, а за ним, пока еще невидимая, но уже отчетливо слышимая, торопится настоящая толпа радостно гомонящего народа. «Так, товарищи», — сказал майор Бояринцев, — «кажется, к нам пожаловало местное начальство, а следом за ним спешат и прочие сограждане, желающие выразить нам свое почтение. Быстро у них тут. Мы еще ничего не сделали, только прилетели, а уже такие почести». Примечание. Фильм «Кавказская пленница» вышел на экраны СССР в 1966 году. «А почему вы думаете, что нам хотят выразить почтение, а не, к примеру, убить?» — проворчал подполковник Легков. «А то мне опять как-то не по себе». «Вы, Алексей Никифорович, перед ними один раз уже извинялись за свой пессимизм», — ответил Бояринцев. «Если бы нас хотели убить, то начальство не выехало бы вперед своих людей, да и крики народа звучали бы совсем по-иному. Доводилось, знаете ли, слышать. И вообще, товарищи, вынужден напомнить, что нам всем следует держать марку и не ронять достоинства советских людей. Помните правила поведения за границей и не показывайте пальцем на то, что вас удивляет, тем более, что местные люди поймут все, что вы скажете». Подъехавший автомобиль остановился, и сидевший за рулем моложавый подтянутый мужчина неопределенного возраста, спрыгнув на землю, оправил камуфляжную гимнастерку привычным жестом, выдававшим в нем профессионального военного. Следом за ним из кузова стали выпрыгивать его спутники. Трое из них были молодыми людьми, обмундированными в такую же полевую форму. Еще один оказался гражданским в охотничьем костюме, а последний член этой компании выглядел точь-в-точь как древнеримский центурион с картинки в учебнике истории. Именно он помог сойти на землю женщине в ярком черно-красно-белом народном наряде. Все прибывшие имели на поясе клинковое оружие, а мужчины, за исключением центуриона, были вооружены еще и винтовками, а также висящими на поясе пистолетами. «Здравствуйте, товарищи», — сказал гражданский. «Меня зовут Сергей Петрович Грубин, и я председатель Верховного Совета Народной Республики Аквилония. Впрочем, римские товарищи называют это учреждение сенатом, а местные жители — советом вождей. Но от перемены названий суть не меняется». «Здравствуйте, товарищ Грубин», — ответил замкомыска. «Я заместитель командира 2-й эскадрильи 81-го полка военно-транспортной авиации, летчик 1-го класса майор Бояринцев Александр Евгеньевич, по должности старший член экипажа этого дилижанса». «С благополучным прибытием на Аквилонскую землю, товарищ Бояринцев», — сказал Сергей Петрович, пожимая руку майору. «Своей снайперской посадкой вы нас всех изрядно ошеломили». «Поздравления не по адресу, товарищ Грубин», — ответил Бояринцев. «За штурвалом корабля находился летчик 1-го класса майор Агеев Евгений Александрович. Это именно он приземлил аппарат так, что комар носа не подточит». «Очень приятно, Евгений Александрович». Председатель Верховного Совета Народной Республики Аквилония пожал руку героя дня как раз в тот момент, когда Виктор Делегран, доскакав наконец до честной компании, спешился. «Мы очень рады, что вашему экипажу все удалось, и сейчас вы находитесь среди нас». «Мы тоже этому рады, товарищ Грубин», — ответил майор Агеев. «Но должен сказать, что от всего случившегося наш экипаж находится в состоянии глубокого недоумения». «Недоумение, даже глубокое, это обычное состояние для новичков в наших краях», — ответил тот. «Но со временем это проходит. А теперь, товарищи, позвольте представить вам моих соратников. Вот это главный охотник и верховный военный вождь, командир нашего ополчения, старший прапорщик запаса спецназа ГРУ Андрей Викторович Орлов. Если поблизости оказывается враг, то вся полнота власти в Аквилонии переходит к нему, а я становлюсь его заместителем по гражданской части. Рядом с товарищем Орловым командир римского батальона, старший центурион Гай Юний и его супруга, зампотыл римлян, аквитанская княгиня леди Сагари». «Княгиня и леди, товарищ Грубин?» — непроизвольно переспросил подполковник Легков, поразившись таким несоветским титулом экзотической молодой женщины. «Подполковник медицинской службы Легков Алексей Никифорович, командир группы сотрудников полевого госпиталя, сопровождающих наш груз», — представил того майор Бояринцев. «Княгиней товарища Сагари называют ее соплеменники из клана аквитанов-васатов, которые, даже попав в этот мир, решили не менять своего руководителя», — пояснил Сергей Петрович. «При этом титул леди в нашем обществе означает, что эта женщина несет на себе важную общественную нагрузку и к тому же своим поведением и манерами является собой пример для других представительниц женской половины нашего общества. Леди Сагари у нас лучше всех разбирается в людях. Только один раз посмотрев на человека, она уже знает, какими интересами он живет и какие мотивы у него настоящие, а какие только для отвода глаз. Тогда получается, что ваша леди Сагари ведьма, раз она все ведает», — тихо спросил подполковник Легков, непроизвольно косясь на княгиню. «Получается так», — с серьезным видом кивнул товарищ Грубин. «Но только нас эти ее таланты не пугают, потому что в обществе, которое все время ходит по лезвию ножа, ложь и обман недопустимы. Мы и сами не врем, и другим не даем. Такое уж у нас кредо». В этот момент леди Сагари, привстав на цыпочки, сказала ему несколько слов на ухо. «Леди Сагари говорит», — сказал председатель Верховного Совета Народной Республики Аквилония, «что вы боитесь, но держите себя в руках. Постарайтесь расслабиться и отрешиться от своих страхов, сразу станет легче. Впереди вас ждет вполне счастливое будущее. Это же касается и всех остальных. Леди Сагари считает, что плохих людей среди вас нет, а к хорошим, тем более к своим соотечественникам, мы всегда относимся со всей душой». «Так значит, несмотря на случившийся у вас в будущем контрреволюционный переворот, вы все равно считаете нас своими соотечественниками?» — тихо спросил майор Агеев. «Ну, разумеется», — улыбнулся главный прогрессор. «Когда змея сбрасывает шкуру, она при этом не меняет своей сущности. Пока, не вдаваясь в дальнейшие дискуссии, примите это как данность. Просто сейчас не время и не место для политических дебатов, которые могут затянуться до полуночи. Вечером у нас будет народный праздник, и вот тогда можно будет поговорить не спеша и отнюдь не на ногах». «А по какому поводу праздник?» — спросил майор Бояринцев. «Так по поводу вашего чудесного спасения», — сказал Сергей Петрович. «Ваше предприятие окончилось благополучно, и наш народ искренне тому рад». «Так значит, вас не интересует то, что у нашего самолета внутри?» — спросил замком Эска. «Конечно, интересует. Но люди для нас важнее», — вежливо ответил председатель Верховного Совета Народной Республики Аквилония. «О вашем грузе мы поговорим потом. А сейчас позвольте, наконец, представить вам командира береговой артиллерийской батареи старшего сержанта Ивана Федоровича Седова, замначальника медицинской службы военврача третьего ранга Сергея Александровича Блохина, командира взвода следопытов Гуга Даркур и командира разведывательного взвода Виктора Делеграна. Со всеми прочими нашими товарищами вы сможете познакомиться чуть позже, ибо прямо сейчас они не могут бросить свои рабочие места и прибежать сюда». К тому моменту, когда майор Бояринцев и подполковник Легков закончили по очереди представлять всех прочих членов экипажа «Антея» и группы сопровождения груза, у самолета собралась небольшая, но радостная толпа. При виде такого большого количества радующихся и улыбающихся лиц, в основном женских, сердце оттаяло бы, наверное, и у закоренелого мизантропа. Впечатление не портило даже то, что большая часть собравшихся была вооружена висящими на плече винтовками и длинными сабельными штыками в ножнах на поясе. «А что, у вас всегда так люди ходят, вооруженными? Или этот парад только в нашу честь?» — спросил у Сергея Петровича капитан Захаров. «Всегда», — ответил тот. «Ибо на свет наших партизанских костров из темноты, бывало, прилетали не только дружественные парашютисты. Мы пришли сюда под руководством военный трибун Секст Люкреций Кар, чтобы грабить и убивать, но были разбиты в коротком, но злом бою, после чего выжившие сдались, чтобы потом стать настоящие аквилонцы», — сказал старший центурион Гай Юний. «Был и еще похожий случай, но о нем лучше рассказать Амиго Иван и Амиго Сергей». «Мы с товарищем Блохиным и еще несколькими товарищами», — сказал старший сержант Седов, «в октябре 42-го года бежали из немецкого рабочего лагеря для военнопленных и в темноте не заметили, как пересекли границу между мирами. И вслед за нами сюда же прибежала преследующая нас яхт-команда. Немцы нас уже догнали и собирались везти обратно, когда их атаковал и уничтожил взвод товарища Гуга. С недружественными пришельцами тут поступают неласково и очень решительно. Раз-два, и голова торчит на колу». «На колу?» — изумленно переспросил подполковник Легков. «Но это же дикость». «А мы живем в диком мире, если вы не заметили, и не можем позволить себе роскошь проявлять ненужные сантименты», — сказал главный военный вождь с оттенком стали в голосе. «Головы настоящих врагов на их собственных копьях — это такой местный обычай, благодаря которому все соседи знают, что нас лучше не задирать, а дела с нами следует вести честно. А то в начале нашей эпопеи был один прецедент, когда нас попытался ограбить и обложить данью один из самых сильных и многочисленных местных кланов, взявший себе тотемное имя «Волки». Но наезд не удался. Мужчины-волки были убиты, и их головы украсили собой речной берег. А женщин и детей мы взяли под свою опеку, чтобы воспитать из них настоящих членов нового общества, и теперь никто из них об этом не жалеет». Народ, почти половину которого составляли бывшие волчицы, поднял одобрительный гомон, подтверждающий, что жизнь в клане волка была для них сущим адом, и только после того, как он закончился, они почувствовали себя настоящими людьми. Подполковник Легков хотел было еще что-то сказать, но майор Бояринцев его остановил. «Хватит, Алексей Никифорович», — сказал замком Эска. «Я вполне согласен с местными товарищами в том, что в условиях окружающей их дикой действительности следовало вести себя соответственно обстоятельствам. Подтверждением этой истины является местный народ, который вполне доволен своей жизнью и не хочет ничего в ней менять. Посмотрите на этих людей. Если отрешиться от их несколько экзотической внешности, то станет видно, что, несмотря на различия в своем происхождении, под влиянием основателей и руководителей Аквилонии, они стали уже почти такими же, как мы сами. А вы, товарищ майор, умный человек. И думаю, что мы с вами сработаемся», — сказал Сергей Петрович. «Летать вам, наверное, не придется уже никогда, но вот дел на земле в нашем быстро растущем обществе у нас хоть отбавляй. Впрочем, об этом мы поговорим с вами несколько позже». «Когда мы облетали окрестности», — сказал старший лейтенант Чемизов, то видели не только ваше главное поселение, но и рабочие команды в устье реки, а также колонну из трех грузовых и двух легковых машин в военной раскраске, двигавшихся в эту сторону по прибрежному лугу километрах 20 отсюда вверх по течению. Вожди Аквилонии обалдело переглянулись, а потом подобрались. Сергей Петрович нашел кого-то взглядом в толпе и махнул рукой. «Роланд», — сказал он, когда парень подошел, — «ты, как наш главный местный краевед, скажи, кто это такой тут может ездить на машинах по нашим краям, как у себя дома?» «Американцы тут не были никогда, и до 47-го года местная власть была у ваших товарищей бывшей маки», — с заметным французским акцентом ответил Роланд Базен. «Это может быть Бош, то есть немец, который имел в Бордо штаб обороны Атлантический вал, милиция Петена, который мы по-русски звал немецкий проститутка, или наш солдат Абармот из более поздних времен, но это вряд ли, ведь военной базы тут не было никогда, потому что не нужно». «Ну вот и дождались проверки бдительности», — в сердцах сказал главный военный вождь, выслушав мнение специалиста по местной истории. «И что характерно для посредника, сладкое нам прислали в одном комплекте с горьким. Сейчас следует действовать быстро, буквально бегом. Ролан, сажай в машину леди Сагари, садись за руль и мчись в поселок поднимать своих пулеметчиков и взвод Сереги. И самое главное, прихвати с собой побольше патронов. Гук, вперед, ты у нас разведка и засадный полк. Виктор со своим взводом и товарищ Седов остаются со мной в составе главных сил. Неприятности следует встречать еще на дальних подступах. А ты, Петрович, бери наших гостей и уводи их в поселок вместе с прочими гражданскими. Тут у нас намечается не бесплатный цирк, а серьезное дело. Быстрее, быстрее, товарищи. 20 километров для людей на машинах – это не так уж и далеко. А вы что стоите, товарищи пилоты? Запирайте свою летающую пещеру Аладдина и идите в поселок. Все остальное потом. А мы? – спросил старший центурион Гай Юний. Мы тоже хотим воевать. Вы пока в резерве, – ответил Андрей Викторович. «В стрелковом бою от вашей легионерской братьи пока толку немного, так что вы можете понадобиться нам для конвоирования пленных, или совсем не понадобиться, если окажется, что это французские коллаборационисты. Не нужны нам тут такие ни в каком виде». «Быстро у вас тут», — сказал майор Бояринцев, глядя, как из толпы гражданских выделяется и собирается в группы вооруженное ополчение, состоящее по большей части из молодых девиц, сразу растерявших все свои улыбки, а все остальные быстрым шагом направляются в ту же сторону, откуда прибыли. «За счет того и держимся, товарищ майор», — ответил главный военный вождь. «Но все разговоры потом, вечером, когда все закончится. А сейчас будьте добры выполнять указания очистить местность для возможного боя».